Глава 9. Фирман. Боевая галера Османской империи, черная, низкобортная, узкая и длинная, 20 весел с каждой стороны, 6 хищно смотрящих вперед крупнокалиберных бомбард на носу, над окованным железом тараном, прошла через узкое с поворотом горнило бухты, осторожно обогнула 2 торчащие из воды обугленные мачты и нацелилась тараном на скальный отвесный берег порта. Деревянные лопасти, последний раз ударив по воде, поднялись в воздух, замерли, роняя на спокойную гладь жемчужные капли, после чего весла с грохотом втянулись в отверстия на бортах. Галера, тем не менее, продолжала двигаться вперед, постепенно теряя скорость. Рулевой с силой навалился на кормовое весло, не столько поворачивая, сколько гребя им, ускоряя поворот. И вот уже судно повернулось боком к причалу, каковым после пожара начала служить сама скала, отвесно обрывающаяся глубоко в воду, и очень медленно накатываться на нее. Полуобнаженные моряки торопливо выбросили на берег несколько деревянных чурбаков на длинных веревках, не давая корпусу ободраться о камень, выпрыгнули на берег, торопливо разматывая веревки. С грохотом упали на берег сходни, 2 одетых в рубахи и шаровары слуг вывели по толстым доскам тонконогого вороного жеребца, тут же принялись его седлать. Следом сошло еще несколько коней, на этих ввели уже вооруженных ятаганами воины. Последними на сходнях появились 5 сипахов в обычных арабских доспехах. Островерхие шлемы, кольчужные рубахи с вплетенными в гибкую броню большими округлыми дисками на груди и продольными пластинами на животе, обшитые железной чешуей, похожей на большие медные монеты, подолы и короткие рукава. На поясах висели кривые сабли и длинные кинжалы. Копья и небольшие легкие щиты ожидали османских рыцарей у сёдел. Поднявшись на коней, кавалькада сорвалась с места и помчалась через город, нещадно сбивая с ног зазевавшихся людей, да еще и огревая их плетьми, дабы в следующий раз были внимательны и почтительны. Охраняющие ворота янычары не только не попытались задержать всадников или хотя бы узнать, кто они такие. Воины дружно навалились на груженную изюмом и вяленой рыбой повозку, оказавшуюся на дороге, сворачивая ее в сторону, после чего вытянулись в струнку, выпятив грудь. И только когда сипахи умчались вверх по дороге, один из янычар почтительно пробормотал, глядя им вслед: «Султанский гонец прибыл». 30 верст — смешное расстояние для застоявшегося коня арабской породы, и гонец преодолел его широкой рысью всего за 2 часов. Вскоре после полудня, спешившись у окаймленного 2 высокими островерхими минаретами желто-коричневого ханского дворца, стоящая у дверей стража, нутром учуяв важного гостя, посторонилась, пропуская сипахов внутрь. «Где хан?» — одними губами спросил начальника караула один из гостей. Десятник, кивнув, первым побежал вперед. По счастью, сахиб Гирей в этот час не нежился в гареме, не спал и попивал кофе. Он как раз собрал свой диван. Калги султана, калмакана, гуреддина, верховного муфтия, крымбека, рода Шириновых, самолично Барринбека и Аргинбека и 2 богатых греческих откупщиков. Охраняющая покой и стража крымского хана также догадалась не вставать на дороге османских рыцарей, и сипахи без стука ворвались в усыпанную подушками комнату. Над диваном повисла мертвая тишина. Первый из вошедших сипахов расстегнул поясную сумку, извлек из нее деревянную трубку, закрытую крышкой и запечатанную воском со свисающей печатью, почтительно поцеловал и двумя руками протянул Сахыб-Гирею. Великий султан Селим, сотрясатель вселенной, мудрейший и величайший, посылает тебе свой фирман, уважаемый хан. Сахыб-Гирей, в чьих жилах смешалась кровь генуэзских поселенцев, русских невольников и татарских завоевателей, давших новому народу свое имя, черноволосый, кореглазый и светлокожий, поднялся навстречу, с поклоном принял письмо и тоже почтительно поцеловал футляр. Годы иссушили хана, успевшего дважды побывать на троне Казанского ханства и почти треть века на Крымском престоле. Он стал худощавым, щеки ввалились, лицо покрылось мелкими морщинами, веки казались пергаментными и полупрозрачными. Но суставы его по-прежнему оставались подвижными, а разум еще не покинул старое тело. «Симон повелевает тебе, хан Сахыб, — продолжил воин, — немедля собрать свои кочевья, своих воинов и вассалов, направиться в земли черкесские, карачаевские и косокские, дабы к осени добыть для него 10 000 молодых невольников на весла для строящихся ныне в Гелиболе галер». «Слушаю и повинуюсь», — опять поцеловал султанский фирман Сахыб-Гирей и повысил голос. «Повелеваю немедленно разослать призыв во все подвластные мне улусы, дабы все воины, услышавшие его, приготовили с собой припасы на 3 месяца похода, 3 запасных коней, оружие и собрались». Хан покосился на колги султана. «Оркопа», — подсказал военачальник. «В степи у крепости Оркопа», — закончил хан. И еще прежде, чем султанский посланник покинул стены дворца, из него во все стороны один за другим помчались нукеры из 1000 ханских телохранителей, каждый с 2 заводными конями и единственным требованием — к оружию. Правда, имелся в этом приказе один небольшой момент, малопонятный простым татарам, но вызвавший широкую улыбку короки Мурзы. Сахыб-Гирей отводил на подготовку к набегу не обычные 3 или 4 недели, а целых 7, 1,5 месяца. Это означало одно: крымский хан рассчитывал дождаться, пока Давлет-бей вернется из своего обычного весеннего набега на русские окраины, и либо включить ушедшие с ним 40 000 нукеров в свои ряды, либо вовсе поручить руководство войной, получившему за последние годы немалую известность племяннику. По всему крымскому ханству старый млад, не пошедший добровольно с Гиреем-младшим, ныне доставали запылившиеся от безделья кожаные мешки, сушили на огне пшено, затем толкли его и обжаривали с солью, а некоторые мололи на небольших ручных мельничках. В те же мешки укладывались обычные или кобылий сыр, мясо, бараньи, козьи или лошадиные, копченое или вяленое, или сушеное, изрезанное на мелкие кусочки и лишенное костей. Но много ли времени нужно степняку, извечному кочевнику, чтобы сняться с места? Считанные часы. Посему большинство татар, получив приказ, не стали никуда торопиться, а лишь проверили, насколько легко выходит из ножен древняя сабля, достаточно ли стрел в колчане, не рассохлось ли ротовище у копья, да не потрескалась ли дуга тугого лука. А потом снова вернулись к своим тучным стадам. Заторопился только сотник Алгимурзы Шаукат, взяв с собой половину воинов, охранявших дворец султанского наместника. Он умчался на север с письмом короки Мурзы, предназначенным для Девлет-Гирея. Мурза советовал своему татарскому союзнику, что уже должен возвращаться из набега и как раз подходить к Изюмскому броду, до конца июня в ханство не входить. Пусть обленившийся Сахеб исполняет султанский приказ сам. Впрочем, наверное, мчались на север и другие гонцы, потому что спустя две недели после получения в Бахчисарае начальственного фирмана сообщение о поднимаемом для похода на Северный Кавказ ополчении достигло московского Кремля. «Боярыня!» — подбежав, торопливо поклонился Ефрем. «Гости к нам нагрянули». «Кто?» «То не ведаю», — выпрямившись холоп, поправил на боку саблю. «Сказывают, бояре московские». «Сейчас иду», — кивнула Юля. «Ступай». Мальчишка, опять поправив саблю, убежал обратно на стену. Всем шести холопам, выжившим после схватки, следующими на стену татарами, Варлам подарил по сабле, настоящей, московской, которой человека вместе с доспехом пополам развалить можно. И железо им в Ельце купил, куяки сшить. Саблями мальчишки гордились, расставаться с ними отказывались и днем, и ночью, но привыкнуть к висящей сбоку тяжести никак не могли. Господи! 18 лет! Дети ведь еще! Юля попыталась вспомнить себя в 18 лет. Помнится, на союзных соревнованиях она уже побеждала, мастера спорта получила и считала себя совсем взрослой. Собиралась в ближайшие годы чемпионкой мира по стрельбе из лука стать, а потом не спеша выбрать из тысяч преданных поклонников самого достойного. Да она в 18 лет уже приобрела известность. А чем могли похвастаться эти пацаны? Разве что тем, что в свои 18 лет они уже не раз смотрели смерти в лицо, сходились с татарами в рукопашных схватках, ходили в конные атаки. 14 ребят на стене против тысяч бандитов встали, ни один не отступил. Вот он, корень характера русского. В готовности костями за родину лечь, умереть, но ни на шаг не отступить. Но не в пьянстве или желании поспать лишний раз после обеда. Юля вспомнила Тирца и покачала головой. Стоит ли обращать внимание на слова безумного идиота? Ну, каждый видит то, чего желает. А свинья, как известно, грязь всегда найдет. Да, свинья, она повернулась к Мерду, как хряка разделайте голову и мостолыги на кухню, мелетине отнесите. Мясо мелко порубите и здесь, в котле сварите. По крынкам глиняным разложите и жиром сверху залейте. — Сделаем, боярыня, — поклонился мужик. — И смотрите мне, пока крынки не остынут, на ледник не ставить, а то растопите раньше времени, а еще половина лета впереди. — Помилосердствуй, боярыня, как можно? — Коли крынок в сарае не хватит, у мелетини в подполе еще есть. Тряпицы просоленные обернуть сверху не забудьте и поаккуратнее смотрите. Прогоркнет, самим зимой такой есть придется. Слушаю, барыня. Убедившись, что смерды поняли ее правильно, Юля развернулась и пошла на стену, гадая, кого бы могло занести к ним в усадьбу среди лета. Муж сейчас дома отсутствовал, а потому ворота на всякий случай запирали даже днем, открывая только для подъезжающих из своих деревень повозок или возвращающегося с пастбища скота. Юля прошла между двух гордых боярским оружием холопов и взглянула вниз. Там, удерживая за поводья пегого скакуна, обшитой жемчугом и изумрудами тюбетейкой, уже знакомой байдане, и с шестопером на поясе терпеливо ожидал Даниил Федорович Адашев в сопровождении 4 слуг и 10 коней под навьюченными на них большущими тюками. — Открывайте! — отпрянула от ворот Юля. — Только не спеша. Она торопливо сбежала вниз, заскочила в дом на кухню, налила в корец горячего сбитеня, потом неспешно, с положенной боярине солидностью, вышла на улицу. Дьяк как раз ступал во двор, и Юля с легким поклоном протянула ему ковш. — Вот, испей с дороги, гость дорогой. Отпустив поводья, Витязь принял угощение, осушил посудину до дна, стряхнул последние капли на землю и с поклоном вернул. — Благодарствую, боярыня Юлия! Рад видеть тебя в добром здравии! — Антип, Тадеуш, Войцах! — махнула рукой подворником барыня. — Лошадей примите. — Супруг, как твой, боярыня? — вежливо поинтересовался гость. — В здравии ли он? — Спасибо. Здоров, Данил Федорович, — кивнула Юля. — В Ольховку уехал. Там два смерда лук заливной не поделили. Соседи сказывают, чуть до смертоубийства не дошло. — Да, это бывает, — кивнул дьяк. — А я ему гостинец обещанный привез. Петр в Цамяны, два бочонка. А еще вина бургундского и мальвазии. И тебе, боярыня, не обессудь. Тоже подарок привез. Дьяк развязал уже снятую с коня суму, вынул лежащую сверху душегрейку, встряхнул и накинул Юле на плечи. — Вот, боярыня, от души подарок, прими, не обижай. Телогрейка была сшита из толстой коричневой байки, по плечам и спереди отторочена горностаем, а поверху треугольником вперед на грудь и назад, ниже лопаток, нашит пышный мех чернобурки. Свободное место на груди, между плечами и чернобуркой, украшали алые яхонты, то ли рубины, то ли шпинель. — Спасибо, Даниил Федорович, — покачала головой Юля. — Ну, удружил, уж не знаю теперь, чем и отдариваться. — Братину вина из твоих рук принять, большей награды и не надо. Попытался отшутиться гость. «Да одежку сию на тебе увидеть!» Умом Юля понимала, что больших трат боярин на подарок не понес. Она уже привыкла к странному соотношению ценностей этого мира, в котором горностай ценился ниже грубо сработанного стеклянного стакана, мед ниже желтоватого жесткого сахара, в котором смерть мог иметь 5 лошадей и только 1 пару штанов, а помещик разъезжать на туркестанском жеребце с отделанной серебром упряжью и пухнуть с голоду, в котором рубленные дома ставились и сносились с легкостью матерчатых палаток, а обычные засапожные ножи с почтением передавались от отца к сыну, а при износе лезвия относились к кузнецу, чтобы тот наковал новую режущую кромку. — Проголодался с дороги, Данил Федорович? — поинтересовалась Юля. — Сейчас откушать желаешь, аль хозяина подождешь? — А скоро вернуться обещал. — К обеду? — подняла глаза к небу Юля. — Вроде полдень уже настает, скоро подъедет. Она хитро прищурилась и добавила. — Чуть-чуть головы с чесноком есть холодные. И уха с шафраном. А к приезду Варлама заячьи почки в молоке и с имбирем стушиться должны. Сама на ведьме в поле косово подстрелила, да Варлам 2 кистенем зашиб. — Да уж, конечно, подожду, боярыня, — рассмеялся дьяк. — Да и не гоже одному за стол садиться, коли хозяин недалече. Обожду. Впрочем, Варлам Батов примчался скоро, еще до того, как боярин Адашев успел пересказать хозяйке московские новости. Стремительно влетев во двор, спрыгнул с коня, подружески обнял государева дьяка, поцеловал жену. — Вели на кровать, Юленька, голоден, как волк. Ну, смерды, ну, крохоборы, хоть бы кто у помещика спросил. Не поверишь, Данил Федорович, свару из-за луга учудили, что я и вовсе никому не давал. Пришлось обоим начет назначить. Соседи в голос хохотали. Кабы ссоры не вышло, так и косили бы дальше. Я и не прознал. Ну, теперь... А ты какими судьбами у нас, Данил Федорович? По твою душу, боярин Варлам Евдокимович. Дьяк, широко перекрестившись, поклонился Юле. — Ты уж извини, хозяюшка, но в этот раз заберу я твоего мужа. Государь южной волости на татар исполчить повелел. — Опять на татар? — удивился боярин Батов. — Ушли же они недавно, и вроде как без добычи вовсе. У меня ни единого смерда не взяли. — То дело другое, — покачал головой гость. — Весть из Крыма пришла, что по приказу султанскому хан набег на черкесские земли начинает. А поскольку племена тамошние уже полтора десятка лет как в Москве на верность присягнули, указал мне Иван Васильевич рать наскоро собрать и племена тамошние оборонить. — Ясное дело, — кивнул хозяин усадьбы. — Ну, коли государь на службу призывает, стало быть, пойдем. Но долго перед Русью святой открещиваться не станем. — И я с тобой, — моментально сообщила Юля, — одного не пущу. — Да ну куда тебе, Юленька, — развел руками Варлам. То ведь не набег скорый и не свой поход в охотку. Там ведь и в сечу ходить придется, и от лавы татарской строй держать. А то я в поход не ходила, — хмыкнула бывшая спортсменка. Забыл, как мы крестоносцев на луге долбали? Любая моя, — осторожно попытался возразить муж, — но ведь не было у нас с тобой тогда детей малых. И хозяйства никакого не имелось, только сабля да шкура медвежья на двоих. — Я на шкуре его спала, — пояснила Юля для навострившего уши Адашева, — а он рядом на траве. — Помню, — кивнул гость, — помню я историю про поход сей. Это когда опричник государев Зализа Семен Прокопич набег ордынский зимой остановил. — Он самый, — кивнула Юля и запоздало сообразила, что спать зимой на траве, мягко выражаясь, затруднительно. В общем, не венчаны мы еще были. — Понятно, — пригладив бороду, кивнул Данил Федорович. — Коли не венчаны, тогда да. — Но будь моя воля, — не удержался Варлам, — я бы тебя и тогда в сечу не пустил. — Не пустил бы в сечу, — не сдержав улыбки, от давнего воспоминания парировала Юля. Некого было бы потом в Каушту из Бора по реке домой везти. Ты помнишь, когда мне про 10 сыновей первый раз сказал? Батов тоже улыбнулся и взял жену за руки. Я вот рассказать тебе хотел, Варлам Евдокимович, с серьезным выражением лица начал гость, про помещика нашего, Думова Сергея, из-под Вологды. Ходил он на засеченную черту с ополчением, татару в прошлом лете встречь. Так представляешь, вернулся через год домой, а приказчик его, оказывается, все добро продал, смердов обобрал до нитки, отчего те по соседям разбежались. Казну всю помещичью собрал, да и сбежал с ней незнамо куда. Так и остался боярин Сергей только с тем, с чем в поход собирался, оружием, котелком медным, да топориком малым. Теперь побирается сердечный на дороге, что в клин от Москвы ведется. — Слышал я про такое, — кивнул Варлам. — У нас в Водской Пятине тоже староста деревенский помещика обобрал, пока тот в походе был. Оброк весь собрал, деньги, что у боярина в кубышке имелись, вынул, добро продал, да и в бега ударился. — Ну что вы врете, как сивые мерины, — вздохнула Юля. — Что вы мне голову морочите? Ну, коли ваш Сергей боярин, коли поместье от родителей получил, так наверняка у него в усадьбе бабка с дедом. Мать или отец старые еще живут, жена с детьми, сватья, теща, аль еще какая приживалка обитает. Кто же даст приказчику смердов сживать или в казну лапу невозбранно запустить? Даже если государь воину храброму поместье пожаловал, все одно жена быть должна. Родственники какие прибьются. И уж если бояре ваши дураки такие, что всех близких со свету сжили, из дома своего выгнали, так ведь и приказчика он сам выбирал. На чем думал? Страсти, что вы придумаете, только у одного на 1000 случиться могут. И то не обязательно случаться. Что вы мне вкручиваете, мужики? Я что, похожа на идиотку? — Ты, боярыня Юлия, — вкрадчиво сообщил Адашев, — похожа на хозяйку, что поместье свое без пригляда бросить готова. И родичей у тебя, как я вижу, в усадьбе нет. Сговорились? — Как можно? — улыбнулись в одинаковые бороды витязи. — Что есть, то и говорим. — Это дискриминация женщин. — Это любовь к тебе, милая моя, — ответил Варлам, уже успевший не раз услышать мудреное ругательство. — Я тебя пред Господом беречь поклялся, и в дальний переход за дикое поле брать не стану. А ну, беда случится. Я-то ладно, наше дело ратное. А тебе рисковать нельзя. Женщина ты, честь моя, любовь и отрада. А мне тебя потерять тоже страшно, как я одна останусь. Лучше вместе. И говорить так не смей. А кто детей растить станет? Хозяйство хочешь на распыл пустить? Эй, какие у вас мысли печальные, хозяева, — потянул гость. А я-то усадьбу вашу за крепость крепчайшую принял, рубежи московские с юга означающую, даже местом сбора для рати назначил, что на татар пойдет. Через неделю тронуться отсюда должны, а вы никак погибать собрались. На силу свою более не рассчитываете? — Не дождутся, — буркнула Юля, из-под лобья зыркнув на мужа. — Мы еще их всех переживем. — Идите к колодцу руки мыть и в трапезную приходите. Распоряжусь Мелитине, чтобы накрывала. — Боится за тебя, — понимающе кивнул дьяк, оставшись наедине с хозяином. — Знамо боится, — кивнул Варлам. — А скажи мне, Данил Федорович, как ты собираешься татар останавливать? Степь широкая. Где у них на дороге не встанешь, все одно стороной обойдут. — Да есть у меня мыслишка, — Варлам Евдокимович, — улыбнулся в бороду гость. — Не первый год со степняками грызусь. Знаю, где у них слабое место. 2 июля 1568 года на южном берегу Северского Донца, неподалеку от Изюмского брода, немногочисленные невольники, взятые во время наскока на скользкие тамбовские и воронежские земли, начали сворачивать татарские шатры и укладывать ковры, подстилки, деревянные жерди каркасов, железные треноги жаровин и очагов на телеги. Хорошо отдохнувшие за 2 недели на сочных зеленых пастбищах скакуны снова оказались под седлом у не менее хорошо отдохнувших нукеров, вдосталь повалявшихся на толстых потниках под теплым солнцем, надеявшихся парной бараниной и говядиной, заменившей надоевшую за время похода конину, насладившихся ласками рыхлых румяных невольниц, что вскоре окажутся на шумных рынках Кафы и Гезлева. В тот же день нукеры начали сворачивать шатры и в обширном лагере возле Оркопы. Сахиб Гирей, так и не дождавшись возвращения племянника, двинул 30 000 собравшихся под его бунчуком нукеров на восток, вдоль побережья Азовского моря, собираясь обогнуть его, переправиться возле Азова через Дон и пойти дальше, вверх по течению реки Сосыки, углубляясь в черкесские земли. 2 же июня поднял в седло собравшихся возле Батова русских воинов дьяк Даниил Федорович. Для поддержки 5000-ного боярского ополчения подошло 4000 городских стрельцов от города Мценска и еще 3000 из Адоева. С медлительным воинством Девлет-Гирея, отягощенного большим обозом, русские рати разминулись на 2 дня. Передовые разъезды кованой конницы вышли к Изюмскому броду только тогда, когда прикрывающая хвост обоза полусотня опытного воина Гумера из рода Алги уже несколько часов как скрылась за горизонтом. Далее пути рати разошлись. Гирей-бей повел свою добычу далеко в обход Днепра, известного своими разбойничьими поселениями, и на запад к Перекопу. русские, перейдя Дон, направились почти прямо на юг, стремительно сближаясь с войском Сахыб-Гирея. Они двигались быстрее всех, поскольку не имели ни единой повозки и кормили скакунов овсом, давая им попастись лишь немного времени утром и вечером, пока люди сами завтракают или ужинают солониной, сдобренной, перемешанной с перцем солью и разведенным в воде толокном. За татарами же тянулся не такой большой, как Девлетовский, но все-таки медлительный обоз, груженный шатрами, припасами для долгого пути, посудой, оружием, пучками запасных стрел, путевой казной, походными кузнями и любимыми наложницами самого хана, его ближайших советников и еще многими насущными вещами. К тому же татарские кони питались подножной травой, а потому для выпаса им ежедневно требовалось несколько часов. Уже 11 июля русская рать вышла к реке Миус, вдосталь напившись воды после долгого перехода через скупую на влагу степь. В тот же день передовой разъезд бояр Храмцова и Адоевского при семи холопах, поднявшись на очередной пологий взгорок, заметил впереди всадников и, дав шпоры, устремился к ним. Следивший за степью в двух верстах от левого крыла крымского войска, десятник Нурмухам Кутуй тоже заметил незнакомых воинов. Его эта встреча не очень взволновала. Ну, мало ли верховых бродит по степям на бескрайних просторах ханства. Однако проверить, кто это такие, все равно следовало. А потому десятник повел восьмерых воинов своего рода навстречу чужакам. Оба дозора разделял всего один холм. Они спустились в прогалины, перед ним каждый со своей стороны. А когда снова увидели друг друга на пологой вершине, выяснять что-либо было уже поздно. Настала пора действовать. Думать бесполезно, да и не о чем. Показавший спину воин мгновенно превращается в беззащитную жертву. «Алла-билла!» Опустив копья и растягиваясь в цепь, начали разгоняться татары. «Ура!» Пригнулись к гривам коней русские. Сергей Михайлович Храмцов оказался напротив вражеского десятника и вглядывался во врага, пытаясь в оставшиеся мгновения найти уязвимую точку. Но татарин выглядел защищенным целиком. Боярин видел перед собой только верхний край щита, над которым под железной шапкой поблескивали глаза и правое плечо. Неуверенность передалась рогатине, и в момент шибки рогатина вошла не во всадника, а в лошадиную шею. В тот же миг Храмцов ощутил, как правый бок разорвала острая боль. Стальной наконечник, порвав прочное железо кольчуги и кожу под доспешника, вошел в живую плоть. Еще один, куда более болезненный рывок. Копье вывернуло из раны, так и не поняв, каким образом он вылетел из седла. Сергей Михайлович увидел стремительно приближающуюся землю, прикрыл глаза, его тело в третий раз пронзила боль, от которой перехватило дыхание, и он ненадолго лишился чувства. Но вскоре сознание прояснилось. Боярин разглядел за переломанными стеблями травы искаженное мукой лицо татарина. Похоже, пройдя сквозь шею коня, рогатина достала таки и до всадника. Храмцов попытался встать и добить басурманина, но при попытке шелохнуться тело отозвалось такой резью в боку, что он оставил всякие попытки двигаться. Татарин тоже громко захрипел, затих. Так и остались смертные враги лежать, глядя в лицо друг другу. В эти мгновения над их головами продолжалась осознаваемая по звону стали и натужному дыханию жестокая сеча. Разменяв в первой стычке четверых витязей на пятерых нехристей, наследник славного княжеского рода Никита Адоевский рубился сразу с двумя басурманами и почти проигрывал, но только почти. Вражеские сабли уже несколько раз звякали по его бахтерцу, но тот с Божьей помощью держался. Зато боярские удары прорубали татарские халаты до живой плоти, и, получившие по несколько порезов нукеры, морщились от боли и быстро уставали. Оружный смерть Храмцова Семен отбивался от третьего уцелевшего татарина, подставляя под удар сабли свой щит, уже порубленный сверху почти на ладонь, и время от времени взмахивал кистенем, норовя захлестнуть им за щит татарский. Другой смерть пытался справиться с молодым, непривычным к шибкам мерином, скакавшим на месте, как взбесившийся заяц. Четвертый, потерявший коня, пытался поймать скакуна своего барина. «Ну же, ну!» Попадавшие на броню удары ощущались кожей даже сквозь поддоспешник. Никита Адоевский, заметив, что они стали совсем слабыми, решил рискнуть, дал шпоры коню, заставив его привстать и прыгнуть вперед, и обрушился на одного из противников. Сумев отбить первый удар, второго степняк не выдержал, и клинок раскроил ему голову. Одновременно татарская сабля в очередной раз проскрежетала боярину по спине и опять не пробила. Круто развернувшись, Адоевский одним движением снес басурманину голову, перерубив оба свисающих с шапки перед ушами лисьих хвоста, и устремился на помощь смерду. Но тому наконец-то повезло. Захлестнувший край татарского щита грузик врезался в ключицу, и у степняка сразу повисла правая рука. Его оставалось только обезоружить и связать. — Ну, жив, Сергей Михайлович! — услышал Храмцов над собой заботливый голос и увидел озабоченно склонившегося Семена. — Больно! — прошептал он слабым голосом. — Сейчас, барин, сейчас! Смерть набила рваную рану большие пучки сушеного болотного мха, прикрыл сверху чистой тряпицей, потом, чтобы не выпало, перетянул все ремнем и осторожно поднял его в седло. — Усидишь, барин, аль привязать? Хочешь, на спину положу? — Усижу. Боярину Храмцову пришла уверенность в том, что теперь он выживет, а вместе с нею прибавилось новых сил. Семен наклонился к хрипящему татарину, перерезал ему горло, перевернул на спину, снял пояс, ощупал сапоги, бока, вытащил из-за пазухи какой-то сверток, переложил к себе. Прошелся по остальным телам, снимая оружие и наскоро обыскивая. Его товарищи тем временем собрали коней. Вскоре отряд, увозя погибших и раненых, повернул к основной рати, а на пятне вытоптанной травы осталось лежать 8 одетых в халаты, скрюченных, окровавленных тел. Дозор вернулся в лагерь, когда рать остановилась на ночлег. Большинство воинов уже завернулось в медвежьи шкуры или растянулось на войлочных подстилках, и только перед дьяком Адашевым горел небольшой костер. Даниил Федорович ждал вестей, добрых, тревожных, хоть каких-нибудь. А потому появление небольшого отряда, да еще с полонянином, вызвало у него вздох облегчения. — Снимай бедолагу! — вставая, распорядился он. — Клади ногами в костер. — Да нет, сапоги можно не снимать, и так согреется. — Нет, зачем? — забился в сильных руках боярских детей искалеченный татарин. «Зачем?» Тем не менее, ратники, в которых вид убитых друзей не вызвал приступа дружелюбия, быстро исполнили приказ воеводы, смотав пленнику ноги вместе и привязав их к ротовищу его же копья. Вечерняя степь огласилась жутким воем. Нехрист орал и бился головой о землю. Дав ему испытать достаточно боли, Даниил Федорович присел рядом и спросил. — Войско ханское где? — А, пустите, скажу, пустить. — Сперва скажи. — Дальше оно через реку переходит. — Давно? — Вчера подошло. — Пустите, больно. — А босс где? — Сзади. — Много войска переправилось? — Все почти. Татарин заплакал крупными слезами, Отпустите, ради Аллаха, отпустите, убейте, не могу больше, а? Вытащите его, разрешил, выпрямляясь, дьяк, и оттащите куда-нибудь в сторонку. Даниил Федорович знал, что делал, когда не дозволял прекратить пытку огнем, пока басурманин не скажет все, потому как для вытащенного полонянина боль не прекратилась. Полузапекшиеся в обугленных сапогах ноги продолжали ныть точно так же, как если бы они все еще оставались в огне. А никакой надежды на смягчение страданий он более не имел. — О, Аллах, великий, всемогущий, ай, милосердный, всевидящий! Наконец кто-то из воинов устал от непрерывных воплей и просто заткнул ему рот грязным подолом его же халата. — Ну что, Варлам Евдокимыч, — улыбнулся подошедшему Батову государев дьяк, — вот, с Божьей милостью, и нащупали мы слабое место. Завтра начнем. Раз уж ты здесь, то слушай. Мыслю я доверить тебе правое крыло. Охватить их ты должен, окружением напугать. Основные силы я поведу, вместо левого крыла Миус будет. А что же ты у полонянина не спросил, сколько сил у хана, боярин? Да то нам не интересно, Варлам Евдокимович. Мелко-мелко почесал за ухом дьяк. Нам их найти главное, да удар нанести. А много ли, мало ли, мы не за золото, мы за Русь святую биться идем. С нами Бог, и отступать нам не след». Когда в обширную гавань Балык-Кая одна за другой вошли полсотни могучих боевых галер, она внезапно оказалась тесной, с высокими мачтами, пушками на носах, паутиной весел, торчащих во все стороны. Суда заполнили всю водную поверхность, и казалось истинным чудом, что они не сталкиваются друг с другом, ломая весла и обдирая черные борта. Но галеры не просто укрылись в гавани от возможных штормов, они еще маневрировали, одна за другой подходя к причальной стене, и каждая выплескивала на камень полсотни причистых и загорелых, вооруженных пиками и ятаганами, усатых молодых янычар с матерчатыми заплечными мешками в руках. Отряды уходили в крепость, выясняли у забегавшегося начальника всегда маленького гарнизона, где он отведет им место, после чего обустраивались, бросив мешки на землю, выставляли пару караульных и уходили в город. Очень скоро неожиданные гости заполонили улицы, расхватали на рынке все, что только там было съестного, уволокли неизвестно куда десяток невольниц, успели устроить несколько драк с местными торговцами и едва не сцепились насмерть с охраной дворца короки Мурзы. Так что султанскому наместнику даже пришлось самому выходить именем Селима успокаивать бунтарей. К полудню галеры высадили 5000 воинов, и Бакы Махмуд, поняв, что его казармы, донжон и двор древнего укрепления не способны вместить всех, начал выводить новые отряды на склоны горы, выбирая ровные, заросшие травой площадки возле стен. Однако галеры подходили и подходили к пристани, и казалось, что им не будет конца. К сумеркам в Балык-Кае сошло на берег 17000 янычар. Сила, способна заставить содрогнуться от ужаса любое существующее государство планеты. Отборное войско султана окружило город плотным кольцом, словно взяв в осаду, и это было недалеко от истины, поскольку противиться самоуверенным, высокорослым, сверкающим белоснежными зубами и золотыми цепями, ходящим в расстегнутых нараспашку рубахах воинов, не рисковал никто. Торговцы боялись заикнуться о ценах на забираемые товары, хватаемые за стыдные места татарки, не говоря уже о невольницах, не рисковали даже вскрикнуть. Окрестные румы и караимы, привозившие на рынок плоды своих земель, предпочли податься обратно, в горные поселения, Горожане тоже предпочли запереться в своих домах и терпеливо пережидали, чем все это кончится. Утром следующего дня в двери дворца Караки Мурзы постучал янычар и громогласно заявил: «Передайте своему господину, что его желает видеть высокочтимый бей и покоритель неверных, могучий Касым-паша. Касым-паша уже сходит на берег и направляет сюда стопы своего коня». «Хоть один вежливый человек появился в этом диком городе», — пробормотал Караки Мурза, — «не ломится в дверь с запыленным лицом и в грязном халате, а заранее извещает о визите. Фейха, сюда скорее!» Слава Аллаху! После русского набега он уже успел купить несколько невольниц, причем достаточно сообразительных, чтобы не плакать в подушке, а стараться доставить удовольствие мужчине, от которого зависит их судьба. Три умеют танцевать. Тоже неплохо. Фейха, умоляюще сложив ладони на груди, обратился Мурза, прибежавший на его призыв крупноглазой широкобедрой персианке. «Обед должен быть самым вкусным и роскошным, какой только ты можешь себе представить. Купи или вели приготовить разные блюда и проследи, чтобы сдобрили их по-разному. Я не знаю, какие у него вкусы. Кофе, ну, кофе у тебя всегда самый лучший. Невольниц отправь совершить омовение, попрыскай цветочными маслами, переодень. Ну, приготовь, в общем. Что еще? Музыкантов найди. Пошли в город, пусть кого-нибудь приведут. И немедленно. И умоляю тебя, фейха, не попадайся ему на глаза. В этом доме ты прекрасней всех, а я не хочу тебя лишиться». Персианка, зардевшись, кивнула: «Я постараюсь, мой господин». Караки Мурза облегченно перевел дух, потом заторопился переодеться сам. Опоясываться оружием не рискнул, а ну гость подумает, что его опасаются или не доверяют. Но положил у стены, на видном месте. Пусть знают, что он не обленившийся чиновник, не знающий вида меча. После короткого колебания переложил на видное место и драгоценный султанский лук. Снизу послышался громкий стук и зычный голос: «Передайте своему господину, что его желает видеть высокочтимый бей и покоритель неверных, могучий Касым-паша. Касым-паша уже сел на своего коня и приближается к дому». Ага. Забывший про одышку наместник крутанулся на месте, отчего полы халата высоко взметнулись, открыв серые атласные шаровары. «Кажется, все готово. Передайте своему господину, что его желает видеть высокочтимый бей и покоритель неверных, могучий Касым-паша. Касым-паша спускается с коня». Караки Мурза торопливо сбежал вниз и с преданной улыбкой на губах застыл перед дверью. Створка распахнулась. В нее, внимательно зыркая глазами по сторонам, скользнули двое янычар, замерли по сторонам от двери. И только после этого в проеме показался сам командующий гвардии султана в белом, словно летние облака, тюрбане с большим яхонтом над лбом, белом, шитом серебром халате с высокими плечами. Под халатом проглядывала белая плотная куртка, тоже шитая серебром и украшенная жемчугом. Краешком сознания Караки Мурза успел подумать, что изнутри куртка наверняка проклепана железными пластинами и, по сути, представляет собой красивый и дорогой доспех. Но вслух, естественно, сказал совсем другое: «Как я рад видеть вас, досточтимый Касым-паша, в своем убогом жилище! Как я давно не видел вас, уважаемый Караки Мурза!» Раскрыл объятие гость, и наместник, разумеется, не отказался от столь дружеского жеста. «Он считает нужным завести со мной хорошие отношения, — моментально сообразил хозяин. — Значит, чует за мной какую-то силу. — Входите же, входите! — отодвинулся Короки Мурза, пропуская военачальника внутрь. — Прошу простить, ужасный вид, но в прошлом году тут все разорили проклятые язычники. — Ничего, — успокаивающе поднял руку Касим-паша. — Я прибыл сюда как раз для того, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Он вошел во двор, огляделся, подсокал языком. — Тут приятно, очень приятно. Короки Мурза действительно успел восстановить после разгрома почти все, даже небольшой фонтанчик в центре зеленого дворика. Но сейчас он думал о другом. Догадается ли кто-нибудь перенести приготовленный для гостя стол сюда или нет? Если паше приятно именно здесь, значит, здесь и нужно его принимать. Военачальник подошел к фонтану, опустил в него свои руки, омыл лицо. Как хорошо! Короки Мурза закрутил головой и даже открыл рот, чтобы позвать персиянку, но тут увидел идущего с ковром на плече кривого Али. Неволик скинул ковер, раскатал одним сильным движением. Подбежавший Сашка, мальчишка, оставленный Мурзой для себя после прошлогоднего похода, рассыпал на ковер подушки, тоже убежал. — Да, такой дом нужно беречь, беречь, — продолжал восхищаться гость. — Я сделаю это. — Как думаете, 17 000 янычар из 100 пушек, выделенных мне великим султаном Селимом, да продлит Аллах его годы, хватит мне для освобождения единоверцев наших в Астрахани и Казани? — 100 пушек! — мечтательно зажмурился Короки Мурза, вспоминая, чего удалось добиться, имея всего 10 стволов. — Ну, разумеется, досочтимый Касим-паша, тем более, что с вами и во имя этого святого дела пойдут еще десятки тысяч правоверных, живущих в этом ханстве. — А достойно ли будет привести всего 17 000 отважных воинов при 100 пушках, чтобы вручить крымскому хану фирман, написанный рукой самого султана? Если сделать это в ближайшие дни, — Короки Мурза ощутил, как ёкнуло у него в груди, — то можно ограничиться несколькими сотнями воинов. — Вам виднее, уважаемый Короки Мурза! — оглянулся паша, изумленно вскрикнул, увидев усыпанный подушками ковер и стоящий на нем низкий столик с фруктами и сластями. — Да вы просто кудесник! Откуда он взялся? Гость подошел, опустился на ковер, поморщился, вспоминая, на чем оборвался разговор. Ах, да, янычарский корпус. Наш любимый султан Селим пожелал, чтобы его нынешний наместник в Крымском ханстве, Айбек-паша, лично доложил ему, насколько благополучно добралась до Крыма моя армия. А посему вручать и зачитывать фирман придется вам, уважаемый Короки Мурза. После отъезда Айбек-паши его тяжкие обязанности ложатся на ваши плечи. Во дворе зазвучал дудар. Короки Мурза даже не представлял, откуда фейха ухитрилась спрятать приведенного музыканта, но, видно, его не было. А музыка звучала, отражаясь от стен и заполняя собою двор. «Да у вас тут как в раю!» Касим-паша протянул руку, взял с блюда горсть изюма и кинул себе в рот. «Только гурии не хватает!» И гурии появились. Три умелые гречанки, мелко подрагивая бедрами, так, чтобы звучали натянутые на чреслах бусы из тонких медных пластин, начали, подняв руки к небу, свой неспешный танец. С двух сторон к гостю подкрались черкешенка Залима и полячка Мария, одетые в легкие полупрозрачные шарвары и рубахи из воздушной китайской кисеи. «Воистину рай!» — повторил Касим-паша. «Я думаю, достопочтенный, — мягко предположил хозяин, — что после долгого морского путешествия вам следует хотя бы пару дней отдохнуть у меня в гостях. Умоляю вас, дорогой гость, принять это предложение». «Пару дней?» — усмехнулся, не поворачивая головы, Касим-паша. «Что же, хорошо». Короткий Мурза поднялся и подошел к десятнику, сменившему на месте начальника охраны дворца сотника Шауката. Негромко распорядился. «Бери трех коней, мчи в кочевье Мансуровых, к Девлет-Гирею. Передай, что через два дня он обязан быть в Бахчисарае с тысячами самых преданных нукеров. Скачи!» В эти же самые минуты боярская кованая конница, опустив рогатины во весь опор, приближалась к сгрудившемуся на берегу Миуса татарскому обозу. Оставленный его охранять отряд в 3000 сабель уже мчался навстречу с опущенными копьями. Змеи и крови опять требовали своего любимого питья, и они его получили. Закованные в железо, привычные к бою русские витязи просто смяли и втоптали в траву отряд далеко не самой лучшей легкой конницы, оставленной на всякий случай для разгона разбойников. Кованая рать приблизилась к обозу, начала охватывать его по широкой дуге, расступилась, и из-за ее спины показались многотысячные отряды стрельцов. Воины спрыгивали возле повозок, перехватывали в руки и за спин свои огромные бердыши и начинали охоту за попрятавшимися возничими. Часть вовсе невооруженными невольниками, частью престарелыми или слишком молодыми татарами, имеющими при себе только ножи или, в лучшем случае, сабли. Те, кто спрятался под телегами, кололи острыми подтоками или верхними концами больших стальных полумесяцев. Кто пытался бежать, с размаху рубили по спинам. Кто отмахивался саблями, принимали удар на лезвие, потом следовал резкий поворот, одновременно отбрасывающий вражеский клинок и рассекающий тело басурманина. 1500 стрельцов перебили 200 попавших в западню нехристей в считанные мгновения, после чего принялись составлять повозки в круг, превращая обоз в передвижную крепость. Тем временем остальные 5000 пищальщиков выстроились в три ряда вдоль берега, лицом к броду, и замерли в ожидании, воткнув бердыши в песок и наложив на концы ротовищ тяжелые граненые стволы. На краях строя, в ожидании нового ратного дела, остановились отряды боярского ополчения. Тем временем на восточном берегу Миуса царила растерянность. Передовые отряды войска во главе с самим ханом уже ушли вперед почти на день пути, и здесь, у брода, оставался только небольшой 5000-ный отряд алановских татар, которые переправились вчера вечером и пока просто не успели двинуться за основными силами. Тысячник Салих Гали, видя, что русских больше почти в три раза, смог только перекрыть брод со своей стороны и отправить гонца к Алги-Султану Фатих-Бею с известием о захвате обоза. Больше 2 часов ждал он ответа. А стрельцы тем временем выпрягли с повозок лошадей, отогнав их назад, составили телеги плотно одну за другой, привязав оглобли к осям колес, пошарили по содержимому сундуков и мешков, угостили своих, стоящих в строю товарищей, кислым молоком и мясом. Кое-кто успел даже побаловаться с ласковыми басурманскими наложницами, что все равно сидели в своих кибитках без дела. Наконец татары зашевелились, подъехали к броду, принялись пускать стрелы, надеясь расстроить стрелецкие ряды. Однако боярские дети тоже умели пользоваться луками. И нагайцы, получив достойный ответ, попятились. После этого Салих Гали, получившему строжайший приказ, подкрепленный угрозой жестокой кары за утрату всего взятого с собой в поход добра, оставалось только одно — взять в руки копье и во главе первых сотен ринуться в атаку на ряды неверных. «Алла-билла! Алла-билла!» Конная атака всегда выглядит ужасающе. От дробного стука сотен копыт начинает мелко дрожать земля. Надвигающаяся многоголовая масса стремительно вырастает в размерах. Десятки десятков острых стальных наконечников опущены вниз, и, кажется, все смотрят в грудь именно тебе. Слетев с высокого берега, татары врезались в реку, подняв к небу облака брызг, и тут выяснилось, что вода слишком плотна для быстрой скачки. Конница невольно перешла на шаг, погружаясь все больше и больше, почти по грудь скакунам. Крайние всадники, оказавшиеся за пределами брода, начали падать, либо погружаться слишком глубоко, чтобы продолжить наступление. Вот тут стрельцы и дали слитный залп из тысяч пищалей. Свинцовый поток, ударивший в татар с расстояния в сотню шагов, снес все, что находилось на его пути. Поверхность оказалась совершенно чистой. Вода же в реке моментально окрасилась кровью, вниз понесло тела людей и конские туши, а не успевшие спуститься к руслу нукеры стали торопливо заворачивать скакунов. Среди погибших был и Салих Гали, а потому до самого вечера новых атак татары не начинали. Варлам Батов продолжал командовать правым крылом кованой конницы, стоящим сбоку и чуть позади сгрудившегося в круг обоза, полутора тысячами всадников боярского ополчения, почти полностью состоявшего из оскольских помещиков. Он хорошо понимал, почему Даниил Федорович назначил воевода именно его. У Батова был самый большой отряд холопов и оружных смердов. Рядом с ним маячило трое братьев, тоже с небольшими отрядами, выставленными согласно пищим листам. Он больше 10 лет успешно защищал свою усадьбу на краю дикого поля. И, наконец, он успел познакомиться с дьяком лично и явно ему понравился. Но одно дело понравится государеву дьяку, и совсем другое — родовитость предков. А потому Варлам все время ждал, что кто-то из его воинов заявит о большей древности своего рода, более достойном происхождении предков, более звучной фамилии. Однако прошел первый день, настало утро второго, и никто не потребовал от Батова отдать свой пост более знатному боярину. Как-то само собой получалось, что исполченное по земскому обычаю войско подчинилось принципу опричнины. Командует самый достойный, а не самый родовитый. Постепенно Варлам успокоился и стал куда больше внимания уделять ходу битвы, нежели перешептыванием у себя за спиной. Между тем, поутру на берег Миуса подошло еще несколько татарских тысяч во главе с более опытным командиром, и степняки начали обдуманную и правильную атаку. Конные сотни одна за другой подходили к берегу реки и засыпали пищальщиков стрелами, без жалости опустошая свои колчаны. Правда, на этот раз стрельцы не выстраивались в правильные ряды, как это было накануне, а засели за повозками в изготовленном накануне вечером импровизированном укреплении. Стрелы стучали по доскам телег с такой частотой, словно на захваченный обоз обрушился густой град. И это при том, что в повозке попадала лишь малая толика смертоносного ливня. Земля на берегу и вытоптанное пространство внутри двойного кольца разнокалиберных колмак было настолько истыканы тонкими длинными древками, что казалось, даже на самых жирных и влажных землях степной ковыль растет куда реже. Поначалу Варлам еще надеялся, что степняки выдохнутся, как-никак, а главный их запас стрел находился здесь, в обозе. Но конники стреляли и стреляли, и время от времени со стороны обоза доносились болезненные выкрики. — За мной! — скомандовал Батов и тронул пятками коня. Полторы тысячи воинов его крыла выдвинулись вперед к самому броду и тоже взялись за луки, обстреливая очередную подошедшую к реке сотню. Но татары не то что не испугались, они даже не стали отвечать. Степняки продолжали засыпать летучей смертью именно обоз и засевших в нем стрельцов, и даже падение на землю нескольких товарищей не заставило их отвлечься на закованную в железо тяжелую конницу. Варлам выпустил полсотни стрел из одного колчана, потом наполовину опустошил другой и отступил, почувствовав, как рука начинает уставать, и стрелы постепенно утрачивают смертоносную силу. Между тем татары продолжали свою карусель, посменно стреляя и стреляя по русским воинам. Батов зажмурился и попытался прикинуть, когда они выдохнутся. К реке подошло около 10 тысяч врагов. 100 сотен. У каждого воина на крупе коня 100 стрел. Значит, каждая сотня выпустит в них 10 тысяч стрел. Да еще на 100 сотен, да еще 1020 степняков еще только на подходе. В итоге у него получилось какое-то огромное, несуразное, невероятное число, не имеющее названия. «Татары идут!» Варлам открыл глаза, подобрал поводья коня. Степная конница, не переставая стрелять, ринулась вперед, разбивая грудями коней прохладные речные потоки. Когда они достигли стремнины, со стороны обоза загрохотали, сливаясь в долгий, непереходящий гул, пищальные выстрелы. Обоз заволокло белыми дымами, но со стороны правого крыла было видно, как всадники, словно налетев на невидимую преграду, вылетают из седел или заваливаются в воду вместе с лошадьми. Первые ряды атакующих полегли почти целиком, но вместо них в реку уже спустились другие, причем с берега продолжал литься непрерывный поток людей и коней, направляемый чьей-то железной волей. Для идущих в атаку степняков не имелось выбора — наступать или остановиться, поскольку сзади на них напирали все новые и новые массы, вынуждая двигаться вперед. Грохот выстрелов начал разбиваться на отдельные хлопки. Живая масса, наконец, смогла преодолеть смертоносную свинцовую стену и покатилась вперед по воскам. Первый из татар попытались достать до притаившихся среди телег стрельцов копьями, но через двойной строй телег дотянуться до отмахивающихся бердышами стрелков не удавалось. Перепрыгнуть препятствие на коне было невозможно, и татары начали спешиваться и лезть по повозкам ножками, с саблями и копьями в руках. «Братья мои!» — оглянувшись на доверенное ему ополчение, громогласно объявил Батов. «Не посрамим земли русской! С нами Бог!» Варлам перекрестился, опустил рогатину и пнул пятками коня. «Вперед! Ура!» — услышал он за своей спиной дружный рев, мгновенно успокоился. «Значит, не один скачет, дети боярские следом устремились». Выбрал глазами выбирающегося из реки врага и нацелился точно на него. Татарин, услышав русский боевой клич, повернул голову, мгновенно посерел, повернул коня и опустил копье, но более не успел ничего. Варлам поймал его наконечник на щит, отвел в сторону, всем телом навалился на рогатину, посылая ее вперед, и пробил басурманина насквозь, насадив на ротовище почти до руки. Вытащить оружие в таком положении было невозможно, а потом он бросил копье, выхватил саблю и продолжил двигаться вперед, просто опрокинув на бок оказавшегося поперек пути татарчонка, приняв на лезвие и откинув вверх копейный удар справа, потом саданув со всей силы окантовкой щита в спину оказавшегося слева врага. Движение застопорилось, причем он не видел в пределах досягаемости ни одного врага, только перепуганные оседланные лошади, оставшиеся без хозяев. И тогда, чтобы расчистить себе путь, Батов принялся рубить их по головам. «Уходим!» Ему удалось развернуть коня на освободившемся месте. Варлам кинул саблю в ножны, дал шпоры коню, заставляя его выбираться из сечи назад, а сам, выдернув из открытого чехла лук и поддернув ближе колчан со стрелами, торопливо выпустил себе за спину десяток стрел. «Назад! Уходим, братья, назад!» Преследуемые по пятам разозлившимися степняками, бояре попятились от брода. И тут со стороны обоза опять загрохотали выстрелы. Самые первые из наступающих, воинов 20, оказались отрезаны от своих товарищей свинцовым шквалом, заметались, и бояре методично перебили их из луков длинными сожженными стрелами. Варлам, тяжело дыша, вернул лук в налуч, повел плечами, привстал на стременах, пытаясь оценить обстановку. Удар тяжелой кованой конницы, его удар, опрокинул подступивших к самому обозу степняков, отшвырнул их назад, дав стрельцам драгоценную передышку. Они перезарядили пищали, и когда бояре начали отступать, опять измолотили свинцовой картечью собравшихся на броде татар. Ниже брода Миус приобрел пугающий багровый цвет. Причем вода не светлела, а скорее продолжала темнеть от огромного количества крови. Вниз по течению продолжали плыть отдельные тела и лошадиные туши, но основная масса осталась там, где их подкараулила смерть. Еще трепещущая в предсмертной агонии плотина перекрыла все русло, и уровень воды выше брода начал заметно глазу повышаться. «Сколько душ полегло!» — перекрестился Варлам. «Сколько судеб человеческих!» Татары же, словно и не заметив случившейся схватки, опять начали осыпать обоз длинными трехперыми стрелами. «Ефрем!» — подозвал холопа Батов. «Поезжай к обозу. Там у басурман запасные копья лежали. Привези несколько штук мне и тем, кто в сшибке потерял. Чую я, еще не раз нам вперед идти придется». Воевода Батов оказался прав. В этот день еще два раза ему пришлось вести боярских детей в шибку, нанося удар железным кулаком кованой конницы поперек татарских порядков, давая стрельцам время перебить прорвавшихся на телеге нехристей и перезарядить пищали для новых залпов. Сражение затихло только в полной темноте, когда степняки перестали различать, куда им пускать стрелы, а стрельцам приходилось громыхать из своих стволов только на слух, выплевывая заряды картечи в ту сторону, откуда им мерещился плеск воды. Единственное, что было хорошо в этот вечер, так это вдосталь парного конского мяса, вдосталь пресной воды, выше брода, разумеется, и в достатке дров. Вдоль реки по обоим берегам Миуса на пару десятков сажений от реки тянулись густые лесистые заросли. Новое утро оба войска встретили точно так же, как и накануне. Составленный в круг обоз, кованая конница по сторонам, стрельцы внутри. Крымчане по ту сторону реки, за нешироким бродом, на который хищно смотрят тысячи пищальных стволов. Правда, к татарам опять подошли свежие тысячи. И дождь из стрел обрушился на легкое русское укрепление с новой силой. Но стрельцы с помощью Божией и оскольского боярского ополчения выдержали и этот день. К третьему утру Миус поднялся выше, чем на сажень, а завал из мертвых тел начал издавать устрашающее зловоние, заставившее сбежаться к месту битвы тысячи крыс, чьи маленькие черные глазки постоянно теперь выглядывали с травы, из прибрежных зарослей и даже с веток деревьев. Татары, по обыкновению, с самого утра начали обстрел обоза, но неожиданно на берег между повозками и бродом выехали 3,5 тысячи бояр, что оставались под рукой Даниила Федоровича Адашева, и стали метать ответные стрелы. Стрельцы под их прикрытием принялись торопливо разбирать укрепления, растаскивать и запрягать повозки, выстраивать их в длинную строенную колонну. Татары, учуяв неладное, ринулись в очередную атаку, скача прямо по загромождающим вброд мертвым телам. Боярская конница шарахнулась в стороны, открыв ровные ряды выстроившихся стрельцов. Грянувший залп уже в который раз снес ряды атакующих и напугал тех, что шли следом. Кованая конница снова сомкнулась перед бродом, позволяя прилетающим издалека стрелам бессильно чиркать по кольчугам и куякам. Правда, некоторые из вестниц смерти все-таки поражали коней. Бояре спрыгивали с седел, снимали их и, громко ругая басурман, отправлялись к обозу. Заводных и трофейных лошадей у русского войска имелось в достатке. Опасаясь новой ловушки, татары больше не рискнули кидаться через брод, пока обоз не тронулся в путь, и кованая конница не ушла с дороги. Только теперь воевода правого крыла понял, о чем думал государев дьяк все последние дни. Пустив усталых и измученных ополченцев Варлама Батова вперед, боярин Адашев с 3,5 тысячами витязей, имеющих полный колчан и стрел и нерастраченные силы, прикрывал спину уходящего обоза от постоянно наскакивающих со всех сторон степняков. В это самое время к Бахчисараю, сопровождаемый 500 янычар и султанским наместником, прибыл досточтимый Касим-паша. Он спустился с чисто белого арабского жеребца, отдав его повод специально возимому с собой конюшему, но во дворец входить не поторопился, немного прогулявшись по узкой извилистой дороге, тянущейся вдоль горного обрыва. Столица Крымского ханства надежно пряталась в лабиринте нешироких зеленых долин, ущелий и проходов, образованных множеством высоченных столовых гор, и без знающего проводника проникнуть к сердцу страны было совершенно невозможно. С другой стороны, плодородные зеленые долины позволяли укрыть здесь огромную массу войск, не беспокоясь о пропитании коней, а значит и всей армии. Вот и сейчас, в сажениях в 100 ниже дороги, на широкой прогалине, образовавшейся на стыке между трех гор, раскинулось лагерем не менее 5 тысяч воинов при почти 10-тысячном табуне, разбитом на 3 части и пасущемся совсем рядом, в пределах прямой видимости. Касим-паша задумчиво оглянулся на спутника, и султанский наместник поспешил его успокоить. А он сейчас поднимется засвидетельствовать свое почтение. Военачальник кивнул и указал на вырубленный в скале город, что возвышался перед ним через долину на расстоянии полуверсты, Но даже на таком расстоянии, чтобы увидеть верх отвесной стены с редкими окнами, приходилось задирать голову. Эту крепость было бы очень нелегко захватить. — Да, — согласился собеседник, — в случае опасности из ханского дворца до входных ворот можно добежать всего за полчаса. Близость Чуфут-Кале делает хана непобедимым, сколь силен не оказался бы его враг. — Ну, это вы преувеличиваете, уважаемый, — снисходительно улыбнулся Касым-паша. Долгая, плотная осада и хорошая артиллерия способны добиться покорности от любого врага. Но эту крепость взять было бы очень-очень нелегко. Послышался топот. Остановившись в десятке шагов, Девлет-Гирей, одетый в атласный, украшенный несколькими самоцветами и бархатными вошвами, халат и вышитые золотой нитью волочные туфли, спрыгнул на землю, пошел вперед, выжидательно глядя на султанского наместника. «Наследник рода Чингизова, храбрый Девлет-Гирей, хотел бы приветствовать вас, досточтимый Касым-паша». Татарин на ходу, ухватив все необходимое, остановился в трех шагах и почтительно поклонился. «Я рад увидеть вас и в наших землях, досточтимый Касым-паша, да продлит Аллах ваши годы и да не покинет вас ваша общеизвестная мудрость». «Здравствуй, потомок славного чингизовского рода», — кивнул в ответ военачальник. «Всегда хотел посмотреть на одного из вас». «Рад видеть вас, уважаемый Караки Мурза», — уже более спокойно кивнул Гирейбей наместнику. «Нет, не Мурза», — укоризненно покачал пальцем военачальник. «Больше он уже не Мурза». «Как?» — побледнел Девлет. «Милостью великого султана нашего Селима с достоинством сообщил потомок генуэзских поселенцев. Я назначен наместником империи в Крымском ханстве, а потому отныне меня надлежит называть пашой». «А я?» — вырвалось у татарина. «Как ваши воины, не скучают?» — внезапно поинтересовался Касым-паша. «Ну что вы, почтенный!» — покачал головой Девлет. 3000 отдыхают здесь, еще 1000 дальше по долине, за Бахчисараем. 500 по ту сторону ущелья, а еще 500 лучших нукеров пошли в Чуфут-Кале за покупками». «За покупками!» — довольно расхохотался Касым-паша. «А вы мне нравитесь, достойный потомок Чингисхана. За покупками, да. Мои янычары тоже окружили дворец ради покупок, да. Это хорошо, что вы мне нравитесь, уважаемый Гирей-бей. Ведь нам предстоит прожить вместе год, а то и больше. На это трудно. 17000 янычар, и всех их придется вести к Ор-Копе, кормить, поить. Предстоит трудный разговор с ханом Сахыбом». «Я могу обещать вам, досточтимый Касым-паша, что с едой для наших воинов никаких трудностей в пределах ханства не возникнет». Без всяких подсказок быстро отреагировал Девлет-Гирей. «Это хорошо, хорошо», — кивнул османский военачальник. «Обещание Гирея означало, что все золото, выделенное султанской казной на провиант, останется в кармане самого паши. А это очень хороший стимул для дружеских отношений. Однако нам всем нужно пройти во дворец. Я привез сюда султанский фирман, и его следует огласить безо всякого промедления». «Ну, Девлет», не удержавшись, первым произнес заветное слово Караки-паша. «Вот ты и хан!» Известие о нападении русских на обоз застало врасплох не только Сахыб-Гирея, но и его калги-султана. Фатих-бей, рассвирепев и хлестнув гонца плетью по спине, заорал: «Возвращайся к своему трусливому сотнику и скажи, чтобы немедленно перебил русских и вернул обоз назад. Скажи, если Салих-Гали не способен справиться с горсткой неверных, то место ему не в седле, а на султанской галере, и он пойдет в гребцы вместе со всеми родственниками до седьмого колена. Пойдет вместо неверных, которых не может посадить на аркан. Ну же, скачи, скачи!» Третий удар пришелся уже не за защищенную ватным халатом спину, а на круп скакуна, и тот сорвался с места несколькими крупными скачками. «Ты сказал, горстка, Фатих-бей?» — неуверенно поинтересовался Сахиб-гирей. «Мне послышалось, гонец говорил про 10 000». «Да», — после некоторого молчания признал командующий войском и жестом подозвал к себе десятника. «Пошли, нукера, вперед! Передай, Гирей-хан повелевает останавливаться на ночлег!» Татарин кивнул, отъехал назад к отряду личных телохранителей. «Простите меня, любимый хан!» — почтительно поклонился, прижав руку к груди Калги-султан. «Я возьму ширинские тысячи из Карасу-базара и лично уничтожу подлых неверных, потревоживших наших доблестных воинов». «А тебе хватит ширинских тысяч, Фатисбей?» «Еще 5 000 есть у этого глупца Салиха, любимый шах. И 3 000 я оставлял для охраны самого обоза. Мы втопчем русских в грязь». Калги-султан с силой потянул поводья, поворачивая коня, и помчался вслед за гонцом. Туда же устремилась и сотня телохранителей бея. Сахиб-гирей спешился, остановился, задумчиво поглаживая по морде своего скакуна. Нет, он, как и всякий воин, вполне мог обойтись без шатра, ковров, серебряной посуды и даже наложниц. Девок всегда достанет в любом походе. Но воевать без запасных копий, щитов, стрел, кузин, наконец, без обоза способна воевать полусотня, сотня, ну, может быть, отряд в 5 сотен. Но когда в поход отправляется 1000, то она уже нуждается в дополнительных припасах. При таком числе воинов обязательно потребуется кому-то починить доспех или оружие, кому-то заменить сломанное в шибке копье. Но уж стрелы! При любой серьезной стычке воины выпускают по паре сотен в день каждый. Воевать 2-3 месяца без припасов, без повозок, на которых можно будет потом вывозить добычу, без места, куда можно складывать каркасы шатров, войлочные накидки и ковры. Хан отпустил коню подпругу и, хлопнув по шее, отпустил гулять. — Фархи, Муса, Мири-Мурза, разбивайте лагерь. Мы не двинемся дальше, пока не получим известий от Калги-султана. Никаких известий до самой темноты не пришло. А потому утром Сахиб-гирей приказал подниматься в седло и возвращаться к броду через Миус. До реки передовые 1000 добрались к полудню. Калги-султан сам подбежал к ханскому коню, придержал стремя, пока гирей спускался на землю, низко поклонился. — Мы добиваем неверных, любимый хан, скоро все они будут мертвы. Издалека доносились гулкие пищальные выстрелы, временами сливающиеся в непрерывный гул, и хан сразу вспомнил Аку. Реку невероятной ширины, с ледяной водой, себя в тяжелой кольчуге и грохот русских пищалей, посылающих смерть в спины скинутым в воду пришельцам. Он невольно передернул плечами, а по телу, несмотря на летнюю жару, побежали ледяные мурашки. Тогда бей же их, Фатих-бей!» Хан закинул руки за спину и медленно побрел к ближайшему взгорку. Там, не дожидаясь, пока нукеры принесут коврик, он скинул халат на траву, опустился на колени и долго молился, призывая Аллаха в помощь отважным воинам, что отчаянно сражались сейчас с неверными. Однако грохот у реки не умолкал, и Сахиб-гирей просто уселся на холме, глядя на запад и прихлебывая разведенное речной водой толченое просо, понесенное ему кем-то из нукеров вместо обычной еды. Фатих-бей не появлялся, а потому хан понимал, что происходит что-то не то, и перед глазами снова и снова вставал призрак Аки. Далекий берег, насквозь промокший ледяной халат, тяжелый доспех и спасительная грива коня, увлекающего его вперед. За спиной грохочут пищали, и нукеры, плывущие слева и справа, один за другим скрываются под водой. Сахиб-гирея ничуть не удивило, что, переправившись следующим полуднем через реку, он увидел сотни трупов, перегораживающих русло, подобно плотине, но не обнаружил своего обоза. Калги-султан, боясь показываться на глаза своему господину, ушел в погоню с передовыми сотнями и даже прислал гонца сообщить, что неверные замотаны, и их осталось совсем мало. Похоже, Фатих-бей начисто забыл, что в свое время до достопамятного Окского купания крымский хан десятки раз ходил в набеги и способен прекрасно разобраться в происходящем. «Мирим-мурза, разбивайте лагерь! Мы не пойдем вслед за Калги-султаном». «Здесь, любимый хан?» «Нет, поднимемся на пару верст выше по течению. Здесь слишком плохо пахнет». «Простите, любимый хан, может быть, послать в помощь уважаемому Фатих-бею тысячи из Каламита?» Осторожно предложил доверенный сотник. Но Сахиб-гирей отрицательно покачал головой. «Ему не нужна помощь, Мирим-мурза. Будет лучше, если мы последуем заветам Аллаха и предадим земле тела наших павших единоверцев». «Нет, Мирим-мурза», — снова покачал головой гирей, — «Фатих-бей ничего не сможет сделать. Он ведет битву третий день, а значит, у него уже кончились стрелы. Он может только пугать русских долгим преследованием, и то недолго, потому что у него нет даже еды. Исполняй свой долг перед Аллахом, мой храбрый воин, и забудь про то, чего нам все равно не удастся увидеть». Калги-султан вернулся с 10 тысячами смертельно усталых нукеров только на 5-й день. Он преследовал уходящий обоз почти 100 верст и несколько раз вступал в короткие, но яростные схватки, но, в конце концов, вынужден был признать поражение. Невозможно голыми руками сражаться с врагом, не жалеющим стрел и выпускающим их по нескольку сотен за раз, убивая и раня лошадей десятками и поражая многих воинов, рычащих из-за своего бессилия. К тому же иногда стрельцы устраивали засады во встречных ериках или оврагах, и тогда счет пораженных свинцовой картечью шел уже на десятки. «Вот и все», — кивнул хан, думая о том, что станет писать султану. «Придется возвращаться в Крым». Однако никаких писем не понадобилось. Когда после 10-дневного перехода злые и голодные тысячи вышли к Ор-Копе, то они обнаружили там стройные прямоугольники многотысячного янычарского строя, перегораживающего дорогу на полуостров. От строя в сопровождении нескольких воинов навстречу головному отряду выехал на ослепительно белом жеребце богато одетый османский чиновник. Одновременно вдоль татарских тысяч помчалось еще два десятка нукеров в простых халатах и волчьих шапках. «Слушайте и не говорите, что вы не слышали», — негромко произнес чиновник. «Слушайте и не говорите, что вы не слышали!» Почти одновременно с ним заорали распределившиеся вдоль длинной походной колонны глашатаи. «По повелению повелителя, Великооттаманской империи, непобедимого и премудрого султана Селима, да продлит Аллах его годы, паша Сахиб-Гирей, более не крымский хан, фирманом величайшего из султанов, крымским ханом объявляется храбрый воин и наследник рода Чингизова Девлет-Гирей». «Как это? Кто посмел?» Ехавшие в середине колонны, а потому услышавшие указ наравне с простыми нукерами, Калги Султан и Сахиб-Гирей вывернули на густую траву, помчались вперед, вскоре остановившись перед османским посланцем. — Тебе, паша Сахиб, — спокойно сообщил чиновник, — новым ханам назначено жить в Карасу-Базаре с нукерами, которые пожелают за тобой последовать. — Это неправда! — воскликнул Фатих-бей. — Султан всегда любил Гирей-хана и никогда не станет его смещать. Это измена, измена! Он повернул коня и помчался вдоль колонны, выкрикивая. — Измена! Предательство! Нашего хана предали! Вперед, храбрые воины! Отомстим за нашего повелителя! Выкинем подлого выскочку прочь из Крыма! Однако из рядов не послышалось ни единого выкрика в его поддержку. Оставшиеся без добычи и многих родичей и знакомых, татары не собирались умирать за своего неудачливого правителя. К тому же великий султан Османской империи имел полное право назначать и смещать подвластных ему ханов, и многотысячные ряды непобедимых янычар лишний раз подтверждали как это право, так и то, что встретивший их чиновник не самозванец, а полновластный паша великолепной Порты. Впрочем, престарелый Сахиб-Гирей, в отличие от своего куда более молодого и честолюбивого калги-султана, не собирался оспаривать указа. Он давно чувствовал, как влияние на жизнь в ханстве медленно, но неуклонно уходит из его слабых рук к молодому и воинственному племяннику. Девлет каждый год привозил на рынки торговых городов добычу и невольников. Он награждал преданных нукеров, от его немилости голодали и разорялись целые рода, которых он не допускал в свои орды, которым не доставалось никакой доли от его набегов. В свои почти 70 лет Сахиб не мог противопоставить родственнику почти ничего. Ведь даже пошли он в набеги своего калги султана или другого родича, слава все равно достанется им. Хану оставалось только надеяться на милость султана и ждать, каким образом подросший хищник попытается захватить власть. Отравит старого дядюшку, пошлет убийц, возьмет Бахчисарай штурмом и зарежет его самолично, подговорит на убийство кого-то из ближайших сановников. Девлет предпочел сменить его мирной интригой через каких-то стамбульских покровителей. Что же, нужно быть благодарным милосердному родственнику. «Ты поедешь со мной, Мерим Мурза?» — не поворачивая головы, спросил старый гирей. «Простите меня, любимый хан», — смутился сотник, — «но мне нужно вернуться к родному кочевью». «А ты, Фатхи?» «Простите, любимый хан, «Я поеду с вами», — вскинул подбородок один из десятников. Сахиб благодарно кивнул. «Я рад твоей преданности, Муса. Не беспокойся, я не стану пользоваться ей очень долго». Смещенный хан поднял глаза на османского чиновника, улыбнулся сухими желтыми губами. «Передайте великому султану мою благодарность за оказанные милости и пожелание долгих лет жизни». «Остановитесь, любимый хан!» — примчался на взмыленном коне Фатих-бей. «Остановитесь! Нукеры любят вас! Мы выгоним всем самозванцев и посадим подлого предателя Давлета на кол! Мы...» «Ты больше не калги, султан Фатих!» — поворачивая коня, сказал Сахиб-гирей. «Опомнись и не противься воле султана!» Он оглянулся на терпеливо ожидающего, на переступающем тонкими ногами жеребцы чиновника и добавил: «Прошу тебя, Фатих, поклянись на верность племяннику моему Девлету и служи ему так же преданно, как и мне. Прощай, Фатих, мне кажется, мы больше не увидимся». Сахиб оказался прав. Его калги султана Девлет зарезал собственными руками, едва тот переступил порог его дворца, намереваясь произнести вассальную присягу. К этому времени новый хан успел перебить всех детей, которых обнаружил в ханском гареме. Правда, своих рук невинной кровью он не марал, всего лишь отдав приказ самым преданным нукерам. Остальные телохранители, разбившись на полусотни, помчались по кочевьям, отданным прежним гиреям своим ближайшим родичам, по отдаленным улусам и родам, где проживали иные родственники и потомки древнего чингизовского рода, способные хотя бы в малой мере претендовать на крымский трон. Дольше всех прожил престарелый Сахиб. Его задушили в конце августа. После этого Девлет-гирей стал полным сиротой, самым одиноким ханом за всю историю Крыма.